в аду. Садитесь, Пинкин. Спасибо, начальник. Обращайтесь ко мне, Василий Иванович. Как Чапаев? Ух ты! Хватит, Пинкин. Не понял. Под дурачка говорю, хватит косить. В серо-голубых глазах обида. Пинкин присаживается на стул и вздыхает. Воля ваша, Иванович. Значит, тезки. Я тоже Иванович. Ну-с, Анатолий Иванович, как говорится, приступим. Вот заключение терапевта. Результат медицинского осмотра. Ознакомьтесь. Семенов, придвинув документ к Пинкину, следит за его реакцией. Тот 10 секунд смотрит в бумагу, потом пожимает плечами. Ни хрена не понимаю. Чепуха какая-то. Ну и почерки у этих врачей. Не понимаете? Ладно, я вам разъясню. Валяйте! Пинкин вальяжно разваливается на стуле, закинув ногу на ногу. У него вид деревенского простачка. Рот приоткрыт, взгляд пустой. Но этот номер у тебя не пройдет, думает Семенов и втайне усмехается. Вот вы, Анатолий Иванович, говорите, что курите и пьете. Так, начальник, Василий Иванович, то есть, бросил. Вот ведь какая штука. Курить в камере бросил. Потянул на здоровый образ жизни. Бывает ведь, а? Да. А мне сдается, что вы никогда и не курили. И не пили. Согласно заключению терапевта, печень не увеличена. Да и легкие чистые, как у младенца. У вас отменное здоровье, Пинкин. Да ну! Значит, отсижу сколько положено. Вернусь к своей на атаке здоровеньким. И смогу, как и прежде, исполнять супружеский долг. Значит, и детей могу иметь. Это вы меня обрадовали. А как насчет алкоголя? А что такое? Ведь вы не алкоголик, Пинкин. А я разве это говорил? Мгновенно обижается тот. Меня и приятель ваш спросил. Когда я с повинной явился алкоголик? Да какой же я алкоголик? Я так ему и сказал. Вы почитайте протокол. Там и роспись моя есть. С чего вы взяли, чтоб оперуполномоченный Хлынов мой приятель? А разве нет? Вы прекрасно разбираетесь в людях, Пинкин. Чего? Образование. Отвечать быстро. Начальник, брось. Ну какое у меня образование? 7 классов и коридор. Я и 10-летку не закончил, а из ПТУ сбежал. И нервы крепкие, усмехается Семенов. Тренинг, да? В спецвойсках служили? Десант? Номер части? Чего? Какой части? Каким видом спорта занимались? Какой разряд? КМС? Мастер спорта? Отвечать! Это юмор такой, да? Я понял. КМС? Номер части? Ха-ха, смешно. Ты читай протокол. Не был я в армии, под суд пошел. А как вернулся с зоны, в райцентре жил. Потом в Москву подался. На нелегальном положении жил, без прописки. Может, и искали меня. Да я не нашелся. А что касается спорта? Мой спорт — кирпичи таскать. На здоровье не жалуюсь, это да. Так у меня и работа такая, где сил нужна. Заключение терапевта читай. Так я ж сказал, ничего не понял. А там сказано, высокий мышечный тонус. Это бывает у людей, которые профессионально занимаются каким-нибудь видом спорта. В твоем случае это предположительно карате. Врач так и сказал. Мышцы ног накачаны, на руках характерные мозоли. Так я ж строитель, как без мозолей. Руки рабочие, вот они. Анатолий вытягивает вперед руки, растопырив пальцы. Семенов с усмешкой говорит на это. Ребром твоей ладони кирпич можно разбить, согласен? Но не на стройке ты это делал. Почему не на стройке? Баловались, бывало, тянет Пинкин. Приятель мой выпивший и головой кирпич расшиб. Строители мы, мужики простые. Ну чего ты пристал, Василий Иванович? В камере от скуки гимнастикой начал заниматься. Отжимаюсь, приседаю, на корточках прыгаю. Ну, накачал мышцы. Кому от этого плохо? Ладно, как говорится, проехали. Это не самое интересное. Как ты объяснишь другое? Хирург сказал, что тебе недавно делали ринопластику. Чего? На лице Пенкина откровенное удивление. Нос, говорю, переделывали. Хватит Ваньку валять, Пенкин. Эх, ты хватил. Переделывали. Да я разве отпираюсь? Было. Я и оперу сказал, приятелю твоему. Была драка. Про драку я уже слышал, а про нос нет. Так он и не спрашивал. Спросил бы, я ответил. Чего скрывать? Драка была. Кого хочешь, спроси, хоть Натаху мою. Я был один, а их человек пять. Помяли они меня крепко. Руку сломали. На пальцы ботинком наступили, суки. А нос разбили. Кровищ хлестало. Скорую пришлось вызывать. Дату сможешь назвать? Когда драка была? Конечно. Разве такой забудешь? Погоди-ка. Тепло уже было. Солнышко пригревало. Самый конец марта. Мы с Натахой гулять пошли. В парк. А там шпана. Ну и зацепили Натаху мою. Сказали не так. А я парень горячий. Я за свою бабу, кому хочешь, глотку порву. Так их же было пятеро, — с усмешкой сказал Семенов. Небось, все пьяные. Так и я не трезвый. В общем, слово за слово мы исцепились. Натаха в крик. Да толку? Очнулся, они уже разбежались. А из меня кровища хлещет. Но им тоже досталось. Одного на руках унесли. Хвастливо сказал Пенкин. Надо думать, мужик-то здоровый. И что было дальше? Вызвали скорую. Натаха поехала со мной. А в больнице врач говорит, что у меня не нос, извиняюсь, а месиво. И что если ничего не делать, то на всю жизнь останется кривой. Мне-то что? Но Натаха красоту мою уважает. Я, говорит, не могу такого допустить, чтобы у меня супруг с кривым носом, а она владельца салона красоты, клиентки у нее есть богатые. Ну, и сама любит это, ошибки природы исправлять. Во! «Ваша любовница обращалась к пластическому хирургу?» — уточнил Семенов. «Точно. А кто сейчас не обращается? Это ж нынче модно. Телевизор смотришь? То-то. Вот она и отвезла меня в клинику. Я и не скрываю. За операцию заплатила. Фотографии мне привезла. Сделайте, — говорит, — как было. Ну, мне и сделали. Как вы сказали?» «Ринопластику». «Точно! Вроде как врач такое слово и говорил». «Адрес клиники можете назвать?» «Адрес? Она знает». «Выходит, разговор с Натальей Чусовой не сбежать. Ладно. Нос вы мне, Пенкин, объяснили». «А что, еще есть вопросы?» Во взгляде Пенкина откровенная насмешка. «Какого черта вы с повинной пришли?» «Ну ты даешь, Василий Иванович! Это вместо спасибо!» «Ты мне не тыкай, Пенкин!» «Все больше раздражай», — сказал Семенов. «Есть еще одна неувязочка. На блатном жаргоне ты не говоришь. Слова-то знаешь, какие надо. Только из тебя интеллигентность так и прет. Вместо жаргона. Не твое это. Материшься, как вымучиваешь. Кого хочешь обмануть?» Сокамерники вмиг тебе раскололи. Запугал ты их, да. Все, что они сказали, сгоряча к делу не пришьешь. Теперь говорят, что свой. Ошибочка, мол, вышла. А наколки-то у тебя, Анатолий, сделаны недавно. Затертые только. А пальцы ты сломал, чтобы по фотографии меня познали. Можно ведь слечить. Есть твои фотографии из деревни, сделанные после того, как ты из колонии вернулся. Изображение татуировки можно увеличить. И лицо. Слечить. Допустим, много лет прошло. Но вот пластическая операция. Да, это все меняет. А пальцы ты, похоже, нарочно сломал. Я похож на придурка. Объясняю. Ботинком на руку наступили. Ты потому так уверенно себя ведешь, что дело твое исчезло? Какое дело? Из архива, где ему положено храниться. И ты это знаешь, что его нет. Иначе бы Пенкиным не стал. Но вот кто ты на самом деле, Пенкин Анатолий? А главное, что тебе здесь надо? В СИЗО. Пенкин молчит, морщит лоб. И почерк, продолжает Семенов. Почерк у тебя, говорю, изменился, Анатолий Иванович. Подпись похожа, но не та. Есть документы, подписанные Пенкиным Анатолием Ивановичем. Экспертиза говорит, что ты не он. А пусть она это докажет, экспертиза. Пусть тот, который заключение давал, сломает пальцы правой руки, а потом, когда они неправильно срастутся, поставит под заключением свою подпись рядом с первой. Можно такое сделать? — А ты не дурак, — задумчиво говорит Семенов. И как сказал, а? Пусть они неправильно срастутся. И не просто срастутся. Вот в чем соль. Аргумент на уровне хорошего адвоката. Кто ж добровольно захочет идти на такой эксперимент? Чтобы доказать правомерность заключения эксперта, надо найти нескольких человек с неправильно сросшимися пальцами правой руки и сличить их подписи до и после. Кто будет этим заниматься? А главное, где найти этих людей? Как заставить их принять участие в экспертизе? А ведь у тебя не просто высшее образование. Юрфак? Да? МГУ? Попал? Нет. Хочешь, проверь на детекторе лжи. Какие слова мы знаем? Нет, Пенкин. Или как тебя там? Детектора ты не боишься. Тут тебя натаскали. «Во, дает! Да я его в глаза не видал! А что слово знаю? Так это... Телевизор-то все смотрят, а я детективы уважаю!» «Дать твои фотографии в розыск толку мало», — задумчиво говорит Семенов. «Лицо ты себе изменил. Отпечатки пальцев по картотеке не числятся. Дело пропало. И есть у тебя сообщник среди наших, который все за Пенкиным подчистил. Ведь не может быть, чтобы человек сидел, а его отпечатков пальцев нигде не осталось. Дорого это стоило. Но ты, видать, мужчина не бедный. Только зачем тебе все это надо, а? Ну и фантазия у тебя, Василий Иванович. А главное, зачем тебе все это надо, а? Что? Семенов наклоняется вперед. Пенкин тоже делает движение корпусом по направлению к следователю. С минуту они, не мигая, смотрят друг другу в глаза. «Взятку мне сейчас предложишь?» — хрипло говорит Семенов. «Нет, ты не возьмешь. Ты не Пенкин». «Пенкин!» — тот отводит, наконец, глаза и тихо говорит. «Делай свое дело. Сажай меня за кражу мобильных телефонов. «Мать твою! Конвой!» «Чего орешь? Кнопку нажми!» «Молчать!» Удар кулаком по столу. «А у тебя, Василий Иванович, нервы не к черту!» Сочувственно говорит Пенкин. «Ты бы взял отпуск, в деревню поехал, а куньков половил». «Я не рыбак». «Жаль». Тут только Семенов соображает, что на пороге стоит конвойный. «Увести!» Дверь за Пенкиным закрывается. Семенов какое-то время сидит, обхватив голову руками. Он не понимает, что происходит. Пенкин прав. Нервы ни к черту. В отпуск пора. Этот раунд за Анатолием, чтоб его. Ивановичем. Потом Семенов тяжело поднимается из-за стола и собирает бумаги. День продолжается. Вечером у себя в кабинете, подводя итоги дня, он вновь возвращается мыслями к Пинкину. В дверь негромко стучат. «Войдите!» На пороге толстяк с забавным лицом. На вид ему лет 60. В прокуратуре шутят, что он — копия своей любимой собаки, Шарпея. На щеках складки, густые брови срослись, но с приплюснутой. На самом деле этот смешной толстяк — следователь по особо важным делам. Фамилия у него подходящая — Собакин. А клиенты захватку кличут бульдогом. И хотя разница в возрасте у них большая, следователь по особо важным делам Семенову симпатизирует. Оба одиноки. Только Собакин вдовец. Дети выросли, разъехались кто куда, и одиночество скрашивает любимый Шарпей. Семенов же, выросший в деревне, домашних животных в городской квартире не выносит. — Свободен, Иваныч? — спрашивает Собакин, морща нос. — Да. — Давай кофейку попьем. Засиделись. Семенов кивает, прячет бумаги в сейф и гремит замком. Потом достает контрабандный кипятильник, две чашки. — Чего такой кислый? — спрашивает Собакин, включая кипятильник. — Работа. — Да будь она неладна! Все уже ушли. А мы с тобой все сидим. — Это потому, что нам спешить некуда. Тебя хоть собака ждет. — Точно. Ждет. А выходные внучку привезут. Внучка у меня родилась. Вторая. «Счастливый ты человек!» «Точно! Ну не грусти, Василий! Работа, как говорится, не волк! Сейчас кофейку попьем и по домам!» Собакин радостно потирает руки. «А ты чего такой веселый?» «А как же! Заказное убийство раскрыл! Дело Кононовых! Слыхал о таком? Громкое дело! По телевизору меня показывали! Сюжет в новостях! На особую заметку дело взяли. Мне сверху звонок был. Тут наркотики замешаны. И с ФСКН сообщили. Служба контроля по обороту наркотиков, то бишь. У них были подозрения насчет Кононова, да не было доказательств. А тут убили его, и концы в воду. Если б не мой опыт, я сразу понял, что работал дилетант. Под профессионального убийцу косил. Пистолет на месте преступления оставил, все чин по чину. Только сердце мне подсказывало, что никакой это не заказняк. И наркотики тут ни при чем. Сколько я по этим делам работаю, Вася, у меня чутье. А он на свою беду в подворотне, когда убегал, с супружеской парой столкнулся. Те шли из магазина. И, как говорится, лицом к лицу. Старушка видела, как он стрелял. За молоком она шла. А у нее на счастье оказалась дальнозоркость. — Ну и? — спросил Семенов, разливая по кружкам кипяток. — Составили фоторобот. Три свидетеля. Это удача. Утром дело было. Светло, хотя и пасмурно. Все трое хорошо его разглядели. Основная версия, конечно, это фирма. Конкуренты. Наркотические препараты. Ведь Кононов лекарствами занимался. Но личную месть никто со счетов не сбрасывал. Сначала коллеги из ФСКН меня с толку сбили. Потом конкурентов отрабатывали. А под конец... Дай, думаю, проверю, чем черт не шутит. Пошел с фотороботом на фирму Кононова. И тут удача. Его вмиг узнали. Оказалось, работал на фирме. Но с 1 января его уволили. Понятное дело, он затаил зло. Пистолет заранее купил. У них с хозяином давно уже были трения. Вот и готовился. Взяли тепленьким, он и не отпирался. Только на допросе стал нести какую-то чушь. Якобы его сама жена хозяина наняла. Галина Кононова, которая теперь в могиле. С нее не спросишь. Но у меня такие номера не проходят. Я его дожму. Повезло. Повезло? Нет, Вася, это мое чутье. А не то был бы на мне висяк. Дело скоро в суд пойдет. Не сегодня-завтра он во всем признается. Вот у меня чутье. Семенов невольно вздыхает. А толку? Доказательств нет, что он не тот, за кого себя выдает. Ну ничего, не расстраивайся. Главное что? Что он сидит. И сидеть будет. Семенов со следователем по особо важным делам согласен. Неважно, кто такой на самом деле Анатолий Пенкин. Все будет сделано для того, чтобы он оказался далеко от столицы. А главное, надолго.